Он полагал, что очень скоро войдет в тайное царство, где находится фруктовое дерево серебряной звезды. По словам Ван Тимшаня, плоды серебряной звезды на фруктовом дереве серебряной звезды падали с дерева, когда созревали, и они могли продолжать путешествовать с помощью телепортации в течение одного дня. Плод серебряной звезды мог быть здесь, в тайном царстве, 10 минут назад, но 10 минут спустя он был бы в другом месте. Если никто не найдет его в тот день и положит в специально изготовленную нефритовую шкатулку, он исчезнет. Был лишь небольшой шанс, что он упадет на землю, укоренится в почве, прорастет и превратится в другой плод серебряной звезды. В результате, в таких обстоятельствах найти плоды серебряной звезды стало непростой задачей. Таким образом, приливная улитка сокровище, которая была улучшена до пикового бронзового уровня, несомненно, станет его секретным оружием в этом путешествии в тайное царство. «Не подведи меня». Затем Есюань послал рывок своего сознания в мир зверей, где была Лил Ван. Независимо от того, какой эволюционный путь он выберет для Лил Ван после повышения ее уровня, ему потребуется большое количество ресурсов. Следовательно, у него должна быть какая-то выгода в этом путешествии в тайное царство. Он должен получить много фруктов серебряной звезды. Он полагал, что когда у него будет больше всего плодов серебряной звезды в тайном царстве, некоторые укротители зверей на уровне претендента будут чувствовать себя неловко и попытаются обменять с ним некоторые сокровища на плоды серебряной звезды ради своих учеников. Пока Есюань думал об этом, а симпатичная молодая девушка, живущая по соседству, продолжала приходить к нему в гости с обнаженными длинными стройными светлокожими ногами. Прошло еще два дня. Глава 169. Разделение 30-70 тираннозавр. В лазурном базовом лагере на планете Драконий Рог. Есюань выпустил немного грязного воздуха на поле боевых искусств после того, как закончил практиковать оттачивающий кулак обезьяны и дракона. Затем он сел на ступеньку, чтобы передохнуть. В перерыве Есюань переместил свое сознание и отправил рывок сознания в логово зверя. Затем он увидел, как гигантский тираннозавр вдыхал и выдыхал, лежа на животе на горе драконов в своем мире. Однако, поскольку Тан Мэнсе часто навещала его в эти дни, он счел необходимым получить больше, когда вернется на лазурную планету. Для него пить эту воду просто было лучше, чем не пить ее вообще. В конце концов, после того, как его тираннозавр усилился до аспекта небесного тираннозавра, он также получил аспект небесного тираннозавра. С этим талантом его стойкость была выдающейся. Но вода принесет много пользы его родителям. Это определенно будет полезно для их здоровья. Она может продлить им жизнь. Это было вне всякого сомнения. Тайное царство в долине Красного Пламени будет открыто через 2 часа. Все, кто путешествовал сюда с нами, находятся в вестибюле офиса, кроме тебя. Ты единственный, кто все еще здесь. Все остальные говорят о событии в холле. Тан Мэнсе передала воду Есюаню. Увидев, как он сильно потеет, она подумала, что Есюань – маньяк-культиватор. День за днем совершенствование было единственным, чем он занимался. Ты уже силен. Твой карьерный путь в качестве укротителя зверей чрезвычайно гладок. Ты можешь в принципе получить отличный результат, не прилагая усилий. Однако ты еще хочешь пойти по пути воинов, который является самым трудным. Она действительно потеряла дар речи. Она даже задавалась вопросом, не будет ли ей скучно, если она и Есюань действительно будут вместе, и он все еще продолжит совершенствоваться каждый день. Конечно, у нее было это сомнение только на минуту. Потом сразу развеялось. Даже если ей будет скучно, насколько это может быть плохо, Есюань был таким красивым. Все, что ей было нужно, это каждый день смотреть на его красивое лицо, чтобы радовать свой взор. Если бы ей было скучно, она могла бы родить от него ребенка. Она даже думала об имени ребенка. Тайное царство будет открыто через 2 часа. Есюань был удивлен. Он был настолько сосредоточен на совершенствовании, что даже забыл о времени. Но, к счастью, все его усилия оправдались. С помощью многих ресурсов и благодаря своему блестящему таланту его уровень воина достиг высокого уровня черного железа. Это был не совсем высокий уровень, но достигнув его, его тело могло реагировать немного быстрее, чем раньше. Повышение его уровня воина также может принести пользу его духовному океану. Хотя это было лишь в небольшой степени, для Есюаня иметь такие преимущества было лучше, чем не иметь их. Ну, теперь, когда все собрались, давай присоединимся к ним. Есюань поднялся со ступеньки, когда сказал это, и в то же время он отвел взгляд от светлокожих ног Танменса. «Хорошо», Танменса кивнула. Покорно следуя за Есюанем, она совсем не выглядела его старшей. Есюань больше походил на старшего для нее, и она была похожа на ту, что на первом курсе университета. Идя рядом с Есюанем, она время от времени поднимала голову, чтобы бросить взгляд на его профиль, чувствуя себя чрезвычайно привлеченной его внешностью. Она ничего не могла с собой поделать. Есюань. 2 минуты спустя, как только Есюань и Танменса вошли в вестибюль офисного здания, все студенты поприветствовали его. У укротителей зверей была мощная энергия разума, поэтому они хорошо запоминали вещи. Студенты, вместе прилетевшие на планету Драконий Рог, всего за несколько дней познакомились друг с другом. Что касается Есюаня, то он прославился сразу после первого боя на планете Драконий Рог. Все укротители зверей помнили его имя. Они никогда не забудут об этом. Есюань улыбнулся чужим приветствием. Затем он прошел сквозь толпу и подошел к Хотонгу, Буцзяну и другим. Хотонг и Буцзян разговаривали с Фан Луатянем, который в данный момент сидел напротив них. Когда Есюань подошел, он сразу же увидел миниатюрную девушку из клана Драконьего Рога, сидящую рядом с Фан Луатянем. Она выглядела совсем молодо. У нее была та уязвимая атмосфера, которая заставляла людей спонтанно хотеть защитить ее. Эта девушка была той, о которой Танменса рассказала ему ранее, девушкой-подростком из Драконьего Рога, которую Фан Луатянь привез из своего путешествия по совершенствованию. В этот момент, прислонившись к Фан Луатяню, она выглядела так, будто полностью на него рассчитывала. Однако она встала на ноги, когда подошел Есюань. Она пошла в туалет. «Есюань, привет, братан. Мы все ждем тебя здесь, но ты ушел, чтобы совершенствоваться», сказал Фан Луатянь, как только увидел Есюаня. Фан Луатянь не был таким красивым, как Есюань, но он был достаточно красивым. Особенно та летаргическая вибрация, которую он излучал. Именно это и должно было привлекать молодых девушек. Поэтому Есюань был озадачен, как этот парень влюбился в девушку. По сравнению с Фан Луатяном, при мысли о том, что 2 дня назад его окружала Шана и столько женщин из клана Драконьего Рога, но он ушел, ничего не сделав, он почувствовал, что многое упустил. Увидев, что девушка из Драконьего Рога уходит, Есюань тихо сказал Фан Луатяню: «Фан Луатянь, ты так любишь Аку. Я сфотографирую вас двоих и отправлю фото Фан Лань после возвращения на Лазурную планету. Я уверен, что Фан Лань будет в восторге от вас, когда увидит фото». Фан Луатянь сразу же побледнел. «Есюань, когда мы войдем в это тайное царство, мы с тобой должны оставаться вместе. Я уверен, что с моей силой я получу больше всего плодов Серебряной Звезды. Мы можем разделить между собой 70-30. Я получу 70%, и ты получишь 30%. Что ты скажешь?» Он уверенно сказал, обняв Есюаня, подойдя к последнему. Он был достаточно силен, и он предложил позволить укротителю зверей бронзового уровня следовать за ним. И он хотел отдать последнему 30% фруктов Серебряной Звезды, которые он получит. Никто бы не сказал ему «нет». Это было предложение, от которого никто бы не отказался. «Хе-хе». Есюань улыбнулся. Бум. Именно в этот момент энергия в нем внезапно сильно изменилась. Глава 170. Прорыв. 2 зверя серебряного уровня, у них наконец-то случился прорыв. Есюань задумался. Он немедленно послал рывок своего сознания, чтобы проверить 2 своих логова зверей. Он мгновенно обнаружил интенсивный всплеск энергии как тираннозавра, так и Лил Ван. Особенно тираннозавра. Ван Тиньшань и несколько других укротителей зверей уровня претендент недавно дежурили на планете Драконий Рог. Другие придут им на смену, когда придет их очередь. Они спустились вниз. Только с первого взгляда они сразу определили уровень развития Есюаня. «Есюань, этот твой зверь повысился в звездах, призови его, я хочу взглянуть на него», Ван Тиньшань сказал Есюаню. Его глаза загорелись, когда он заметил изменение энергии Есюаня. Нечего было скрывать от других. В конце концов, многие люди видели тираннозавра, первого зверя Есюаня. Кроме того, хотя тираннозавр повысился в звездах, чем он мог отличаться? Глядя на него, они не узнали бы никаких подробностей. Даже он, укротитель зверей на уровне претендента, мог определить только текущий уровень тираннозавра. Это было самое большее, что он мог видеть. Однако Есюань онемел от просьбы Ван Тиньшаня. Он поспешил покачать головой. «Мистер Ван, этот мой зверь немного особенный. Думаю, мне лучше не вызывать его. Что за черт? Тираннозавр был более 90 футов в высоту и более 180 футов в длину. Можно было легко представить, насколько страшной была его боевая мощь, только исходя из его размера, не говоря уже о других его атрибутах. Для Есюаня, если только он не должен был это сделать, он не хотел бы быстро показывать тираннозавра другим. На самом деле, чем позже, тем лучше. Он даже не позволит мне взглянуть на это. Это поразило Ван Тяньшаня. Его это не раздражало. Ответ Есюаня заставил его задуматься. В то же время другие люди также показали разочарование, когда Есюань отклонил просьбу Ван Тяньшаня. Однако, помимо разочарования, это также пробудило в них любопытство. Им было интересно, о каком звере говорят Ван Тяньшань и Есюань, и насколько особенным был этот зверь. Есюань даже отклонил просьбу Ван Тяньшаня вызвать его, чтобы люди не смогли на него взглянуть. «Чувак!» Рядом с Есюанем пробормотал Фан Луатянь. Его удивило, что Есюань достиг не только пикового бронзового уровня, но и обладал зверем, который повысился в звездах. Потому что повышение зверей в звездах было еще более высоким уровнем и более увлекательным, чем повышение уровня зверей. Ах ты, этот зверь нашего юного друга Есюаня должен быть необыкновенным. Укротитель зверей уровня претендент, который спустился вниз с Ван Тяньшанем, начал дразнить. Таким образом, он слегка разрядил обстановку. Все они были укротителями зверей на уровне претендента. Они были заинтересованы только в том, как помочь своим зверям повыситься в звездах и как перейти на уровень выше, чем претендент. Ну, самое время. Теперь, когда все здесь, давайте немедленно отправимся в долину Красного Пламени, сказал другой укротитель зверей уровня претендент, бросив взгляд на Есюаня и других. Хотя до официального открытия Тайного Царства оставалось еще 2 часа. Было бы то же самое, если бы они ждали там, а не здесь. Этот укротитель зверей уровня претендент вышел из здания, как только закончил говорить, и Есюань и другие поспешили последовать за ним. Рядом с Есюанем Фан Луатянь выругался про себя. Он поспешил побежать в туалет. Он бежал со скоростью кролика. Примерно через 10 с лишним секунд он выбежал из здания и догнал Есюаня и других. «Фан Луатянь, о чем ты думаешь? Ты собираешься забрать Аку на лазурную планету?» Увидев бегущего назад Фан Луатяня, Есюань с любопытством спросил его. «Взять ее на лазурную планету?» Фан Луатянь пристально посмотрел на Есюаня. «Ты хочешь, чтобы я забрал ее на лазурную планету? Ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня убили? Моя девушка точно убьет меня, если узнает о ней. Конечно, Ака останется здесь. В любом случае, скоро между Ся и планетой Рога Дракона будет больше формаций передачи. И я буду ездить сюда несколько раз в месяц, чтобы увидеть Аку. Что за черт?» Есюань тут же широко открыл рот. Он был ошеломлен. Только тогда он понял, что полностью переоценил Фан Луатяня. Этот придурок притворялся тем, кем он не был, какой лицемер, сволочь. Есюань выругался про себя. Однако он также не мог не завидовать таким ублюдкам, как Фан Луатянь. Но, к сожалению, хотя он тоже думал о таких вещах, он бы струсил, если бы действительно захотел такое сделать. Он не мог убедить себя, что это нормально. Он чувствовал, что не так уж плохо остаться простым мальчиком, которым он был сейчас, несмотря на то, что на самом деле он был уже довольно взрослый, если принять во внимание еще и годы его предыдущей жизни, хотя он был еще девственником. И что, хоть он и был стар, разве психологический возраст каждого взрослого мужчины не всегда равнялся 18 или 19 годам? Ух, Ван Тяньшань выпустил своего златокрылого зеленого руха. Он быстро взмахнул крыльями в небе планеты Драконий Рог. Он был таким же быстрым, как смазанная маслом молния. Есюань, Фан Луатянь и другие стояли на спине златокрылого зеленого руха. Этот златокрылый зеленый рух был летающим зверем на пиковом уровне мастера. Они ехали на большой скорости. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до долины Красного Пламени. «Послушайте, когда Тайное Царство откроется, я не ожидаю, что вы найдете слишком много плодов Серебряной Звезды. Одно фруктовое дерево Серебряной Звезды приносит только 300 плодов Серебряной Звезды каждый год. Мне нужно, чтобы вы нашли 50 из 300 фруктов Серебряной Звезды. Вы можете это сделать, не так ли?» В долине Красного Пламени собеседовал со многими укротителями зверей с планеты Драконий Рог. Было бы чрезвычайно унизительно, если бы эти люди, которых он привел, не смогли бы достать даже 50 из 300 фруктов Серебряной Звезды. Если бы это действительно произошло, Единственным доступным ему вариантом было бы купить плоды серебряной звезды у Ся, а эти придурки из Ся определенно запросили бы высокую цену. «Да, мы можем». Коса успешно поднял боевой дух молодых укротителей зверей с планеты Драконий Рог. Если им даже не удастся получить 50 фруктов серебряной звезды, они действительно должны убить себя. На самом деле, каждый из них должен будет найти свинью, и они должны будут биться головой о свиней, чтобы убить себя, чтоб не позориться. В этот момент эти молодые укротители зверей примерно того же возраста, что и Есюань, все решили, это было сейчас или никогда. Глава 171. Давайте получим это, ребята. Давайте искать сокровища. Ух. Когда боевой дух молодых укротителей зверей из клана Драконьего Рога поднялся, златокрылый зеленый рух Ван Тяньшаня прилетел с другой стороны неба. Из черной точки он становился все больше и больше по мере приближения. Наконец, он стал достаточно большим, чтобы заслонить собой солнце. Затем он приземлился в долине Красного Пламени. Размах крыльев златокрылого зеленого руха Ван Тяньшаня составлял около 450 футов в длину. В противном случае Фан Луатянь не осмелился бы спросить об этом Есюаня в таком месте. Если бы клан Драконьего Рога услышал его на расстоянии, они могли бы даже захотеть убить его. Это было то, что действительно сделал клан Драконьего Рога. Однако говорить об этом публично не полагалось. В противном случае это было бы все равно, что прибить их позор к стене, чтобы весь мир смог наблюдать, не заставляя меня даже начинать. Есюань выругался про себя, смущенный вопросом. Тем не менее, пока Есюань чувствовал себя расстроенным, Тан Мэнса смотрела на него с любопытством в глазах рядом с ним. Похоже, она очень интересовалась этой темой. Ага, они прислали мне несколько девушек. Я послал тираннозавра, пытаясь отпугнуть их. Некоторые из них убежали в слезах, но позже они прислали мне еще несколько. Я не знал, что с ними делать, поэтому я практиковал свой первый метод 3 дня. Я не тусовался с ними. Фан Луатянь офигел. Что ж, хорошо, что ты практиковал первый метод 3 дня, но зачем ты послал тираннозавра и напугал этих нежных девочек до слез, чтобы они убежали? О чем ты думал? Ты натурал, которого вообще не интересуют девушки. Как только Есюань сказал это, Ван Тяньшань и несколько других укротителей зверей на уровне претендента, стоящие перед ними, показали странное лицо. «Молодой человек, ты же не собираешься вечно искать себе девушку?» Единственными, кто был рад это услышать, были, вероятно, Тан Мэнса и несколько других девушек, которые пытались приблизиться к Есюаню в эти дни. Конечно, чувствуя себя счастливыми, они также были немного разочарованы. Было бы совсем непросто завоевать сердце такого твердолобого человека. Гул. Толпа разговаривала, когда вдруг из огненно-красной долины впереди послышался гул. Затем они увидели, что там появилась серебряная область, как большой экран, висящий в воздухе. Это серебряное звездное дерево. Через несколько секунд молодые укротители зверей с планеты Ся и Драконьего Рога увидели на экране высокое фруктовое дерево. Это было огромное плодовое дерево. Его ветви простирались на несколько миль, затеняя все сводящее небо. В то же время они могли смутно видеть висящие на ветвях серебряные плоды размером с кулак. Гул. Это гигантское фруктовое дерево внезапно затряслось, пока люди смотрели на него, и все плоды серебряной звезды улетели с веток. Они превратились в потоки света, летящие в какие-то неведомые направления. Все, будьте готовы отправиться в тайное царство. Увидев это, Ван Тяньшань и другие сказали ученикам. Затем они использовали свою энергию разума, чтобы затащить Есюаня и его сверстников в область в конце долины, которая выглядела как большой экран. Правда, мы должны идти в тайное царство таким образом? Почему мы не были проинформированы об этом? Это отстой, пробормотал один из студентов. Однако, как только он закончил говорить, все они превратились в какие-то струящиеся огни, которые вошли в эту серебряную область в воздухе. У них было головокружение, и вдруг, когда прошло головокружение, они оказались уже в просторном тайном царстве. Одновременно недалеко от них находилась десятка укротителей зверей с планеты Драконий Рог. Сун Шань, Ци Юнлы, вперед! Некоторые студенты осмотрелись после приземления. Затем они воссоединились со своими товарищами по команде, попрощались с другими и сразу же ушли. Они могли оставаться в тайном царстве максимум 1 день, и это было похоже на соревнование. Таким образом, они должны были быть быстрыми, чтобы использовать каждую секунду, которую они получили там. Пошли, пошли, пошли. Когда некоторые из укротителей зверей с лазурной планеты отправились в путь, боевой дух укротителей зверей с планеты Драконий Рог повысился. Они унеслись вместе, как будто были под действием наркотиков. Они выглядели так, будто изо всех сил старались в тайном царстве получить то, что хотели, рискуя своей жизнью. Какого хрена? Увидев это, Фан Луатянь и другие были ошеломлены. Это путешествие в тайное царство будет зависеть не только от силы, но и от удачи. На самом деле, оно зависело от удачи больше, чем от силы. Если бы они отстали от других, а те, кто с планеты Драконий Рог, опередили бы их на плодах Серебряной Звезды, они были бы крайне унижены. Пошли, давай тоже отправимся в путь, Есюань, увидимся позже. Я покажу тебе, что у меня есть, когда мы покинем тайное царство. Фан Тянге остановился, чтобы попрощаться с Есюанем. Затем он ушел как можно быстрее. Он тоже выглядел очень решительным. Есюань, хочешь, я составлю тебе компанию? В этот момент Тан Мэнса внезапно спросила, подойдя к Есюаню. Пожалуйста, не надо. Есюань побледнел. Наконец все ушли. Зачем ты остаешься здесь? Хочешь помешать моим диким амбициям, даже не думая об этом? Увидев испуганный взгляд Есюаня, Тан Мэнса заскрежетала зубами. Она посмотрела на Есюаня и улетела. Мгновенно Есюань остался единственным, кто остался в этом районе. Давайте, ребята. Увидев, что все ушли, Есюань подождал еще несколько секунд, прежде чем он переключил свое сознание, чтобы вызвать перед собой целых 4 приливных улиток сокровища. Глава 172. Поиск среди 4 приливных улиток сокровища. Одна была настоящей приливной улиткой сокровищем, одна была ее копией, а две другие были изображениями улиток сокровища. Однако все 4 обладали одинаковыми способностями. Все они были способны искать сокровища. Помимо поиска сокровищ, они также могли предоставить небольшую карту в реальном времени. Это тайное царство не было безопасным местом без каких-либо рисков, кроме гигантского фруктового дерева Серебряной Звезды. В тайном царстве также жило много местных монстров. Если вы не хотите столкнуться с какой-либо опасностью или чтобы вам помешали монстры в таких обстоятельствах, маленькая карта приливной улитки сокровища в реальном времени, несомненно, была самой полезной способностью. Пора начинать поиски сокровищ. Вызвав приливных улиток сокровища, Есюань изменил свое сознание, чтобы отправить их в 4 разных направлениях. Когда приливная улитка сокровища находился на пике уровня черного железа, ее маленькая карта могла отображать каждую деталь в пределах 1500 футов. Это до того, как он достиг пикового бронзового уровня. Теперь ее маленькая карта могла отображать каждую деталь в радиусе более 1 мили. Итак, что, если бы 4 приливных улитки сокровища были отправлены в 4 разных направлениях? Как далеко они смогут добраться? Есть кто-нибудь, кто хорошо разбирающийся в математике? Жду ответа онлайн. Это срочно. Свист, свист, свист. Когда Есюань отдал приказ, 4 приливных улитки сокровища, кружась, улетели вдаль. После того, как он достиг пикового бронзового уровня, сила улиток также увеличилась. С точки зрения скорости они улетели очень далеко в мгновение ока. Затем вскоре, неся кольца зверя, которые Есюань дал им, и нефритовые коробки, сделанные из особых материалов в кольцах зверя, все 4 приливные улитки сокровища прошли более 1 мили от того места, где был Есюань. Нефритовые коробки, которые они несли, были контейнерами, специально разработанными для фруктов Серебряной Звезды. Одновременно, когда 4 приливных улитки сокровища прибыли к месту назначения, в уме Есюаня возникли 4 небольшие карты в реальном времени. Он культивировал технику высшего восприятия. Этот метод позволял ему устанавливать связь со своими зверями, несмотря на расстояние. Он даже мог приложить часть своего сознания к двойникам своих зверей или к тому, что они призывали, чтобы чувствовать каждое их движение, независимо от того, насколько далеко они друг от друга. Вместе с 4 маленькими картами в реальном времени в сознании Есюаня появилось бесчисленное количество красных точек. Он увеличил эти красные точки и обнаружил, что каждая из них представляет монстра в тайном царстве, или студента, вошедшего вместе с ним в тайное царство, или укротителя зверей с планеты Драконий Рог. Есюань оценил их своим сознанием. Его сознание задержалось на Фан Луатяне на полсекунды. Затем оно задержалось на Хотонге еще на полсекунды. Затем оно переместилось на Тан Мэнса и дважды задержалось на какой-то части ее тела. Затем, наконец, он вернул себе сознание. Лил Ван. Он позвал Лил Ван, которая недавно перешла на серебряный уровень. Он послал ее в указанном направлении. Прошло совсем немного времени, но он уже нашел один плод серебряной звезды с помощью приливной улитки сокровища. Однако этот плод серебряной звезды находился в необычном месте. Он был в животе крылатого двуглавого ветрового волка на пике бронзового уровня. Поэтому, чтобы получить этот плод серебряной звезды, он должен был сначала убить крылатого двуглавого ветрового волка. Плоды серебряной звезды тоже привлекали этих монстров. Даже если это был монстр бронзового уровня, который проглотил плод серебряной звезды, даже если их атрибуты на самом деле не совпадали, вполне вероятно, что сила монстра немного улучшится через 10 или 20 лет. Если бы ему посчастливилось испытать мутацию, он бы даже получил большой выигрыш. Конечно, это должен был быть монстр, у которого был желудок с особыми свойствами, который мог остановить растворение фруктов серебряной звезды. В то же время, пока плод серебряной звезды, который они проглотили, находился в их желудке, их тела испускали белый свет. Таким образом, их было довольно легко идентифицировать. И это также привлекло бы атаки монстров, нуждающихся в фруктах серебряной звезды. Поэтому, по мнению Есюаня, этот крылатый двуглавый ветровой волк был глупым, потому что ему действительно не следовало глотать плод серебряной звезды. Ух, Лил Ван летела очень быстро. Она исчезла перед Есюанем в мгновение ока. Она знала, что Есюань был полон решимости воспользоваться этой поездкой в Тайное Царство, чтобы собрать большое количество ресурсов, чтобы он мог обменять их на эволюционные ресурсы, необходимые ей для повышения в звездах, поэтому она была очень мотивирована. Кроме того, она только что достигла серебряного уровня, поэтому ей не терпелось увидеть, насколько она сильна. Прекрасно. Увидев уход Лил Ван, Есюань почувствовал себя немного тронутым. Фактически, приливная улитка сокровища могла справиться с крылатым двуглавым ветровым волком на пиковом бронзовом уровне сама по себе, но это заняло бы больше времени. Поэтому он решил, что будет лучше отправить Лил Ван сделать это. «Давай отправимся туда». Когда Лил Ван ушла, Есюань изменил свое сознание, чтобы призвать крылья грозового облака небесного наказания. Он сказал им превратиться в пару электрических крыльев и надел их на себя, по одному сбоку от своего тела. Потом он улетел, хлопая крыльями. Он быстро нашел еще один плод серебряной звезды благодаря другой приливной улитке сокровища. Эта приливная улитка сокровища не положила плод серебряной звезды в коробку после того, как нашла его. Вместо этого она улетела в другое место, где почувствовала насыщенный воздух сокровищ. В результате Есюаню пришлось самому прийти сюда, чтобы забрать этот плод серебряной звезды. Ух, крыльям грозового облака небесного наказания понадобилось всего несколько десятков секунд, чтобы доставить Есюаня к гигантскому дереву. Он оглянулся и сразу же заметил плод серебряной звезды размером с кулак, сияющий серебряным светом. Он был на гигантском листе дерева. Ух, увидев этот плод серебряной звезды, Есюань переключил свое сознание, чтобы приблизиться к нему. Он достал нефритовую коробку и положил в нее плод. Вокруг плода серебряной звезды внезапно замерцал белый свет, как будто он почувствовал опасность. Похоже, он собирался использовать какой-то метод телепортации, чтобы сбежать. Однако было слишком поздно. Есюань уже поднял его. Третий. Слабое выражение радости промелькнуло на лице Есюаня, когда он убрал плод серебряной звезды. К этому времени у него было всего три фрукта серебряной звезды. Один из них был прямо у него в руках, еще один подобрала одна из приливных улиток сокровища. Последним был тот, который только что получила Лил Ван. Что касается того несчастного крылатого двуглавого ветрового волка, который проглотил плод серебряной звезды, Лил Ван уже убила его. Итак, вот как выглядит плод серебряной звезды. В далекой долине Лил Ван пронзила королевский виноградный пистолет божественного дерева сквозь тело крылатого двуглавого ветрового волка. Протянув руку, она притянула к себе плод с помощью энергии разума. Однако она хмыкнула, почувствовав эту штуку, и тут же убрала ее. Очевидно, фрукты серебряной звезды были для нее бесполезны. Ух, она почувствовала местоположение Есюаня и полетела туда на высокой скорости. «Вы четверо расходитесь и обыщите все тайные царства. Не возвращайтесь ко мне, пока не соберете все фрукты серебряной звезды, которые сможете получить. Пока Лил Ван летела к Есюань, Есюань изменил свое сознание, чтобы рассеять четырех приливных улиток сокровища, обнаружив, как далеко они были от него. Он вдруг понял, что ему вовсе не обязательно заставлять четверых зависеть от него. Они были достаточно сильны, чтобы бродить по этому тайному царству в одиночку. Если бы они сами не искали опасности, они бы не столкнулись с ней. И в данный момент он чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы отослать их, чтобы они могли быстро перелететь через все тайные царства. Он хотел, чтобы они получили все фрукты серебряной звезды, которые они могли получить на данный момент. Что же касается тех, которых труднее достать, то он мог подождать. «Есюань, подожди меня». Вскоре после того, как приливные улитки сокровища разбежались, Лил Ван догнала его сзади. Она тут же приземлилась ему на плечо. Она хотела, чтобы крылья грозового облака небесного возмездия ушли обратно в логово зверя, как только приземлилась на плечо Есюаня. Она хотела провести время с Есюанем наедине, и чтобы они не были здесь третьим лишним. «Лил Ван, пожалуйста, вернись пока в свое логово зверя. Лил Си здесь нет. Мне нужно будет рассчитывать на тебя, чтобы обнаружить опасность». «Поняла, нет проблем». Лил Ван сразу же согласилась. Затем она вернулась обратно в свое звериное логово. Что касается идеи наслаждаться их временем вместе, только она и он, то она уже была отвергнута, как только Есюань высказал ей свою просьбу. «Я помню, как одна из приливных улиток сокровища прислала мне изображение с этого направления, прежде чем я в последний раз почувствовал ее местоположение. Там есть плод серебряной звезды, который трудно достать, и который упал очень близко к монстру на серебряном уровне». Есюань пошел в направлении, отмеченном на последнем изображении, которое приливная улитка сокровища отправила ему на высокой скорости. Он просто хотел попробовать, сможет ли он получить этот плод серебряной звезды. Затем он беззаботно будет прогуливался по тайному царству, ожидая хороших новостей от четырех приливных улиток сокровища. В противном случае, в то время как четыре приливных улитки сокровища обыскивали все тайные царства в поисках следов фруктов серебряной звезды, чтобы собрать их, даже если бы он был занят беготней с Лил Ван и другими своими зверями в течение одного или двух часов, это было бы просто напрасно, и он ничего не получил бы. «Есюань, Есюань, иди в другом направлении, иди налево, не иди направо». Стоя на древнем гигантском дереве в центре своего мира, Лил Ван сосредоточилась на ощущении всего во внешнем мире. У нее всегда были острые чувства, и они были еще острее, когда она была в своем логове зверя, поэтому она могла помочь Есюань заранее избежать многих опасностей. «Ну давай же!» В каком-то месте тайного царства трое укротителей зверей из Ся в отчаянии полетели в одном направлении после убийства группы летающих волков Серебряной Луны. Ранее они увидели плод Серебряной Звезды, сияющий на холме издалека. Если бы не эти летающие волки Серебряной Луны, которые внезапно появились, чтобы саботировать их план, они бы получили этот плод Серебряной Звезды. И они бы не закончили так, в такой спешке и беспокойстве, что плод Серебряной Звезды снова улетит. Ух! Однако, пока они ускорялись, вдалеке вспыхнул струящийся свет круглой формы, а затем мгновенно показался на другой стороне холма. Он налетел на большой камень на холме, чтобы подобрать плод Серебряной Звезды. Потом сразу же улетел. «Черт возьми, что это? Верни мне мой плод Серебряной Звезды. Он должен быть моим». Эти укротители зверей, которые бежали на высокой скорости, увидели, как плод Серебряной Звезды, за которым они гнались, внезапно исчез с холма в мгновение ока. Это заставило их сразу же психануть. Они бросились на холм так быстро, как только могли. Однако, когда они осмотрелись после того, как оказались на вершине холма, они не смогли найти никаких следов круглого существа, унесшего плод. Они понятия не имели, что они были не единственной группой, которая испытала это в тайном царстве в данный момент. «Бл, что это? Похоже на одного из зверей Есюаня. Этого не может быть. Я имею в виду, как это вообще возможно?» Глава 173. Дебют небесного тираннозавра. Уровень приливной улитки сокровища был только бронзовым пиком. По сравнению с большинством молодых укротителей зверей, которые на этот раз пришли в тайное царство, это был действительно не впечатляющий уровень. И этот уровень был еще более незначительным по сравнению с теми укротителями зверей на серебряном уровне. Тем не менее, Приливная улитка сокровища умела искать сокровища. Она могла ощущать ауру сокровищ. Кроме того, она может генерировать карту в реальном времени для обнаружения опасности в радиусе более 1 мили. Однако те 3 укротителя зверей из клана Драконьего Рога, убегая, даже не осмелились остановиться. Они даже подумали, что тираннозавр, должно быть, преследует их, когда услышали, как он топает по вершине. Однако они были слишком напуганы, чтобы оглянуться назад. Назад, когда тираннозавр исчез за вершиной, Есюань переместил свое сознание, чтобы вернуть его в логово зверя. Этот чувак, Есюань глубоко вздохнул, когда тираннозавр вернулся в свое звериное логово. Даже он был потрясен при виде гигантского тела тираннозавра ранее. Поскольку тираннозавр оставался в своем зверином логове, он мог оценить его размер только на ощупь. Однако между тем, что вы оценили, и тем, что видели своими глазами, был огромный разрыв. Видя, насколько большим стал тираннозавр, применив трансформацию небесного тираннозавра, Есюань особенно почувствовал, что создал что-то потрясающее. К тому же такой гигантский зверь уж точно не мог уступать другим по боевой мощи. Есюань, в этот момент, когда Есюань только что забрал тираннозавра, те 3 укротителя зверей из клана Драконьего Рога в бегах, столкнулись с ним. Девушка из клана Драконьего Рога громким голосом предупредила Есюаня, как только заметила его. «Есюань, беги, за нами гонится монстр». «Монстр?» Есюань онемел. Он нашел это забавным, но также был немного тронут. Он был тронут добротой девочки-подростка из клана Драконьего Рога. «Ты имеешь в виду гигантского монстра, который появился только что?» Есюань медленно сказал. «Ну, я тоже его видел, но он только бросил на вас взгляд, ребята». Затем он просто развернулся и ушел. Он развернулся и ушел. 3 укротителей зверей из клана Драконьего Рога были ошеломлены. Потом, наконец, оглянулись. Это правда, что гигантское существо, напугавшее их до смерти, в данный момент не преследовало их. Только тогда они поняли одну вещь. Казалось, какое-то время они не слышали никаких звуков от гигантского существа. Что ж, они мгновенно смутились, чувствуя себя крайне неловко. «Я вообще не знаю, что это за чудовище. Оно такое большое. Боюсь, по крайней мере, оно золотого уровня». Молодой человек из клана Драконьего Рога сказал тогда. «Я шокирован тем, что в этом тайном царстве есть такая вещь. Я не знаю, как подчиненные старейшин исследовали это место. Что за паршивую работу они проделали? Ну, на этот раз он не преследовал нас, но это не значит, что он не будет делать этого, если увидит нас снова. Если мы останемся здесь, трудно сказать, что произойдет. Я думаю, нам лучше уйти как можно скорее». «Правильно, я согласен». Другой молодой человек из клана Драконьего Рога немедленно повторил его предложение. «Вы уходите?» Есюань сразу указал им направление. «Вы можете идти туда, если собираетесь уходить. Я пришел оттуда. Будет намного безопаснее, если вы пойдете туда». Он сделал это, потому что был отчасти благодарен им. Несмотря ни на что, эти люди предупредили его, как только увидели. Он очень ценил их доброту. «В том направлении? Хорошо, понятно. Спасибо, Есюань». Укротитель зверей из клана Драконьего Рога сразу же поблагодарил Есюаня. Затем он сказал 2 другим, что пора идти. Они попрощались с Есюанем перед отъездом. «Есюань». Однако девочка-подросток из клана Драконьего Рога, которая ранее предупреждала Есюаня, внезапно посмотрела на Есюаня. Она спросила с блеском в глазах. «Ты один?» «Правильно, я один». Есюань онемел, но он сказал ей правду, не сдерживая себя. К тому времени он был достаточно силен, чтобы действовать в одиночку, так что можно было рассказать другим, что он один. У него не было опасений по этому поводу. Кроме того, хотя те 3 укротителей зверей из клана Драконьего Рога перед ним знали, что он был один, у них не хватило бы наглости причинить ему вред. В противном случае, если что-то случится с ним, и укротители зверей на уровне претендента Ися, оставшиеся за пределами тайного царства, начнут расследование по этому поводу, не только эти 3 будут обречены, когда правда будет раскрыта, но кроме того, весь клан Драконьего Рога будет обречен. Однако, как только девочка-подросток из Драконьего Рога, стоявшая напротив него, услышала ответ Есюаня, ее глаза загорелись. Затем она сказала с жалким взглядом: «Есюань, меня зовут Афина. Я буквально только что была напугана до потери сознания. Теперь я слишком напугана, чтобы беспечно ходить вокруг. Могу ли я объединиться с тобой? Если ты не возражаешь, я пойду с тобой». Она была сообразительной девушкой. Она сразу же заметила, что Есюань совсем не испугался, увидев эту гигантскую вещь. Так ей пришла в голову идея объединиться с Есюанем. Таким образом, она будет в гораздо большей безопасности, даже если они снова столкнутся с этим гигантом. Что касается поиска фруктов Серебряной Звезды, она не возражала оставить это другим. В любом случае, она получила секретный приказ, прежде чем попасть в Тайное Царство. Ей сказали, что она должна изо всех сил стараться приблизиться к Есюаню в Тайном Царстве, если это возможно. Кроме того, если она последует за Есюанем и таким образом замедлит его поиск фруктов Серебряной Звезды, это тоже было честью. «Ты хочешь объединиться со мной?» Есюань едва мог поверить в то, что услышал. «Разве мы не противники? Это действительно нормально для нас объединиться?» Глава 174. «Куда делись все плоды Серебряной Звезды?» «Да, Есюань, Афина немного отличается от нас. Она совершенствовалась на священной земле нашего клана». Прежде чем Есюань успел ответить, один из молодых людей с планеты Драконий Рог внезапно сказал, она даже не принимала участия в этом соревновании между планетами Драконьего Рога и Лазурной планетой. В этом тайном царстве есть даже монстр такого высокого уровня. У меня есть предчувствие, что что-то не так. Знаете, мы тоже не такие сильные. Если мы действительно столкнемся с какой-либо опасностью, боюсь, мы не сможем защитить Афину. Если ты не возражаешь, пожалуйста, позволь ей пойти с тобой. Что ты скажешь? Что это должно значить? Почему я чувствую, что ты не очень заинтересован в этих фруктах? Не очень заинтересован? Покачав головой, Есюань сказал, это эволюционный ресурс, который может значительно ускорить повышение уровня зверей. Как это возможно, что я не заинтересован? Просто у меня уже есть 4 фрукта Серебряной Звезды, так что мне все равно, сколько еще я смогу получить. Я просто позволю этому быть. У тебя уже есть 4 фрукта Серебряной Звезды? Афина широко открыла глаза, услышав ответ Есюаня. Ну, не совсем так. У меня теперь только 3 вместо 4. Увидев выражение лица Афины, Есюань махнул рукой, и перед ней мгновенно появились 3 нефритовых ящика. Он сказал, но вы обещали мне, что дадите мне 1 фрукт Серебряной Звезды, когда все закончатся, так что технически у меня их 4. Афина уставилась на 3 нефритовых ящика в руках Есюаня, как только он закончил говорить. «Как ты их получил?» — спросила она Есюаня с вопросительным взглядом после глубокого вдоха. «Ну, это было чистое совпадение. Я случайно увидел их во время прогулки, поэтому подобрал их. Ах, да, один из них был в брюхе крылатого двуглавого ветрового волка. Этот волк был действительно тупым. Мог ли он его проглотить? Держу пари, он не знал, что проглотил. Один из 3 плодов Серебряной Звезды был на самом деле замечен укротителями зверей с твоей планеты Драконий Рог, но они были напуганы монстром, поэтому я подобрал его. Кстати, ты не будешь возражать, не так ли? Тебе повезло, это безупречно. Я, конечно, не возражала бы». Рассказ Есюаня полностью лишил Афину дара речи. Ей и этим 2 ее товарищам по команде потребовалось довольно много времени, чтобы найти только 1 плод Серебряной Звезды с тех пор, как они вошли в Тайное Царство. Однако получить его все же не удалось. А как же Есюань? За столь короткое время он... В этот момент она почувствовала, что приняла мудрое решение. Если Есюань продолжит бродить по Тайному Царству без нее, кто знает, сколько фруктов Серебряной Звезды он сможет получить просто благодаря своей удаче. Однако сейчас она бросила взгляд на Есюаня, время от времени видя, как Есюань смотрит на ее тело. Она была вполне самодовольна. Она думала, что ее красота покорила Есюань. И именно по этой причине Есюань предпочел остаться с ней, чем продолжать искать фрукты Серебряной Звезды. О чем думает эта женщина? Почему она выглядит так, будто всегда в оцепенении? Однако в этот момент, видя, что Афина время от времени ошеломлена, пока он говорил, Есюань вздохнул про себя с жалостью. Какая милая девушка. Однако у нее есть такая проблема. Это очень плохо. Эти плоды Серебряной Звезды так трудно найти, но я, наконец, нашла 1. В лесу Танменса стояла на спине своего летающего зверя. Ее глаза загорелись, когда она увидела плод Серебряной Звезды, сияющий на большом дереве менее чем в миле от нее. Она немедленно направила своего летающего зверя к этому большому дереву. Бум! Однако, когда она только что пролетела половину расстояния, сзади раздался рев. Она была так потрясена, что тут же оглянулась. Она увидела, как дерево внезапно упало там, где она была по какой-то неизвестной причине, что было довольно странно. А на упавшем на землю дереве она увидела что-то сияющее. Она сузила глаза и обнаружила, что это два фрукта серебряной звезды. Ну и дела. Тан Мэнса сразу же воскликнула тихим голосом. Затем она маневрировала летающим зверем, чтобы развернуться и полететь к фруктам серебряной звезды на высокой скорости. Если бы ей пришлось выбирать между одним плодом серебряной звезды и двумя плодами серебряной звезды, она определенно выбрала бы последнее. Свист. Однако, маневрируя своим летающим зверем, она была всего в 900 футах от дерева, когда увидела, как струящийся свет вспыхнул под деревом и улетел с двумя фруктами серебряной звезды. Что за черт? Тан Мэнса была мгновенно ошеломлена. Она собиралась немедленно преследовать этот струящийся свет. Однако в этот момент она оглянулась, как будто с ней что-то вдруг произошло. Она обнаружила, что фрукт серебряной звезды, который она нашла ранее, также исчез. Бл. Тан Мэнса полностью взбесилась. Ты не позволишь мне узнать, кто ты такой. Если я узнаю, кто меня вот так обманул. Она так разозлилась, что даже заскрипела зубами. Она сразу поняла, что за этим стоит какой-то укротитель зверей. Потому что чудовище точно не знал бы об использовании тактики приманки, не так ли? Это было бы абсурдно. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Затем, оседлав своего зверя, она продолжила осматриваться в тайном царстве. Какого черта? Мне так не повезло, сколько времени прошло. Блин, если мне так не повезет, что я не смогу найти даже один плод серебряной звезды в этой поездке, я буду жестоко унижена. В то же время в тайном царстве Фан Луатянь пронесся по небу, стоя на зеленом бамбуке. Он выглядел крайне расстроенным. А во, они уже возвращаются. С одной стороны, большинство укротителей зверей в тайном царстве были в отчаянии. Им было очень трудно найти эти фрукты серебряной звезды. Они задавались вопросом, куда делись все фрукты серебряной звезды. С другой стороны, Есюань переместил свое сознание и обнаружил, что все его 4 приливных улитки сокровища летят обратно к нему. Они были уже менее чем в 6 милях от него, и они приближались к нему на большой скорости. Глава 175. Путешествие в тайное царство закончилось, и все сошли с ума. Сколько сейчас у них было фруктов серебряной звезды, Есюань обнаружил, где в данный момент находились 4 приливных улитки сокровища, но не пытался связаться с ними. Вместо этого он предпочел позволить им удивить его, когда они вернутся. 4 приливные улитки сокровища могли путешествовать очень быстро. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы пролететь 6 миль, и они летели не по прямому маршруту. Каждая из них постоянно меняла направление, чтобы избежать монстров в тайном царстве, а также других потенциальных опасностей. Есюань, не мог бы ты рассказать мне, как ты вырос? Я возделывала секретную землю моего клана с тех пор, как была маленькой девочкой, поэтому я буквально никуда не ходила. Я впервые вижу мир. В этот момент Афина, сидящая с Есюанем на плоской гладкой плите, смотрела на небольшое озеро неподалеку. Сидя, согнув ноги и держась за них руками, она наклонила голову, чтобы посмотреть на Есюаня, который сидел очень близко к ней. Она, в расцвете юности, прекрасно излучала свежую атмосферу. Есюань сидел в той же позе. Одновременно вдалеке несколько птиц скользнули по поверхности озера, а затем взлетели в воздух, что сделало мир еще тише. Я тоже не очень многое видел. Глядя на Афину, Есюань покачал головой. Я изучал и практиковал боевые искусства с детства. Более месяца назад я неожиданно получил квалификацию укротителя зверей. Затем я был занят повышением своего уровня, на 1 уровень сегодня, на 2 уровня завтра, пока не достиг своего нынешнего уровня. Затем я пришел на твою планету Драконий Рог. Афина потеряла дар речи. У меня с тобой серьезный разговор. Хорошо, не мог бы ты перестать шутить и сказать мне немного правды? На 1 уровень выше сегодня и на 2 уровня завтра, ты стал укротителем зверей бронзового уровня всего за месяц. Кого ты пытаешься обмануть? Свист, свист, свист. Они здесь. Пока Афина держала язык за зубами, пытаясь не поджарить его громко, Есюань переместил свое сознание. Он обнаружил, что все его приливные улитки сокровища вернулись. Все они были менее чем в 1500 футах позади него. Уровень приливных улиток сокровища был только бронзовым пиком. Следовательно, Есюань мог отправлять или забирать их только из места менее чем в 1500 футов от него. Назад. Есюань переместил свое сознание, чтобы вернуть 4 приливных улиток сокровища обратно в звериное логово, обнаружив их присутствие позади себя. 63, 65, 68, 60, 256. Затем Есюань сказал им показать все фрукты серебряной звезды, которые у них есть. Он подсчитал, сколько получила каждая из них, и сложил числа вместе. Всего было 256 фруктов серебряной звезды. Глаза Есюаня загорелись, как только он закончил считать. Фруктовое дерево серебряной звезды могло приносить только 300 плодов серебряной звезды каждый год, и он получил большую часть фруктов серебряной звезды за такое короткое время. Он не мог не сочувствовать другим в тайном царстве. До того, как приливные улитки сокровища вернулись, у него уже было 3 фрукта серебряной звезды. Если он посчитает эти 3 фрукта серебряной звезды и тот, что Афина и 2 ее компаньона обещали ему, на самом деле он собрал целых 260 фруктов серебряной звезды. Идите еще раз прогуляйтесь. На этот раз не рискуйте. Берите только те, которые легко достать, и оставьте труднодоступные там, где они есть. Есюань изменил свое сознание, чтобы снова отправить 4 приливных улиток сокровища после того, как отдал им приказ. Он был слегка компульсивным. Мысль о 40 фруктах серебряной звезды, которых не было в его кармане, заставила его чувствовать себя неловко. Он просто чувствовал, что должен что-то с этим сделать. Он подумал, что должен приложить все усилия, чтобы собрать остальные 40 фруктов серебряной звезды. По крайней мере, он должен сделать это число меньше 10. Более того, когда большая часть плодов серебряной звезды в тайном царстве была в его кармане, другим укротителям зверей было бы все труднее и труднее найти плоды серебряной звезды, которые все еще были там. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена. В таких обстоятельствах у него действительно был шанс собрать еще немного фруктов, отправив 4 приливных улиток сокровища на еще одну прогулку. И как только он получит больше, эта поездка в тайное царство будет иметь большой успех. Конечно, это произошло бы только в том случае, если бы другим совершенно не повезло, а ему повезло бы. Свист, свист, свист. Пока Есюань думал об этом, 4 приливных улитки сокровища пронеслись по небу и снова оказались на расстоянии более 1500 футов от него. Они полетели совершить тщательную прогулку по тайному царству. Есюань, ты был влюблен в какую-нибудь девушку? Сидя рядом с Есюанем и моргая, Афина вдруг спросила его из любопытства. Она понятия не имела, какое безумие совершил Есюань за последние несколько секунд. Ага, Есюань мгновенно подумал о ком-то. Потом он подумал о другой, потом еще об одной. Его обычно привлекали красивые девушки, нежные и заботливые, а также девушки, обладающие даром болтливости. Он бросил спонтанный взгляд на Афину, сидевшую рядом с ним. Она определенно не из тех, кто ему нравится. Она была хорошенькой, но, к сожалению, немного глуповатой. «Почему ты всегда приближаешься ко мне, намеренно или ненамеренно касаешься меня своим мягким телом, а потом отстраняешься? Будь смелее, если ты действительно заинтересована во мне, я мог бы уступить тебе. Но то, что ты делаешь сейчас, что это должно означать? Откуда мне знать, чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я сделал первый шаг?» Есюань признал, что не был достаточно смелым в этом отношении. У него не хватало смелости что-либо сделать, когда он был с девушкой. «Если ты вдруг обнимешь ее, но это не то, чего она хочет, как же это будет неловко?» Конечно, была еще одна причина, по которой он всегда колебался. Он был каким-то, что ж, он был несколько внутренне страстным. Однако он верил в любовь. Он считал, что мужчине и женщине было бы неплохо провести всю жизнь вместе, делиться всем и помогать друг другу. Поэтому, когда у него был шанс попасть на первую базу с девушкой, у него всегда возникало желание струсить, потому что он хотел оставить самое дорогое самому дорогому человеку в своей жизни. И Афина, видимо, не была этим человеком. Ух, в этот момент в воздухе пронеслась фигура в униформе университета Чжунчжоу, стоящая на зеленом летающем бамбуке. Она мгновенно появилась перед Есюанем. Это был Фан Луатянь. «Есюань, что ты делаешь?» Фан Луатянь бросил взгляд на Есюаня после приземления, а затем бросил еще один взгляд на Афину, которая сидела рядом с Есюанем, открыв рот от удивления. «Разве мы не должны искать фрукты серебряной звезды в тайном царстве? Что, черт возьми, ты делаешь? Как получилось, что ты с красивой молодой девушкой из клана Драконьего Рога?» Фан Луатянь, Есюань тоже был удивлен, увидев Фан Луатяня. Затем, как будто что-то вдруг пришло ему в голову, он сказал: «Фан, с твоей силой, держу пари, ты уже нашел довольно много плодов серебряной звезды». Фан Луатянь мгновенно смутился. Он подумал, что ему следовало узнать свою судьбу, прежде чем приходить сюда. Как долго он был здесь? Но у него не было ни одного плода серебряной звезды. Ему так не повезло? Серьезно? Однако при мысли, что тайное царство будет открыто в течение 24 часов, он мгновенно почувствовал себя очень уверенно. Он не верил, что не найдет фруктов серебряной звезды, если потратит больше времени на поиск по всему тайному царству. Ну, все неплохо. При мысли об этом он мгновенно улыбнулся Есюаню. «Сегодня мне немного не повезло, у меня не так много достижений, но я верю, что к тому времени, когда мы покинем тайное царство, я получу больше». «Ага», Есюаню стало немного жаль себя. Фан Луатянь выглядел так, будто что-то добился. Он выглядел так, будто получил более одного фрукта серебряной звезды. Если это так, он боялся, что его план собрать большую часть плодов серебряной звезды в тайном царстве и оставить только менее 10 другим, будет сорван. Но в любом случае, у меня уже достаточно фруктов серебряной звезды. Есюань успокаивал себя. «Есюань, я не могу остаться, чтобы тусоваться с тобой. Я собираюсь поискать больше фруктов серебряной звезды. Увидимся». Фан Луатянь не хотел говорить ничего, чего он мог бы не достичь, но он просто сказал это, и он ничего не мог с собой поделать. Чтобы перестать хвастаться, он поспешил попрощаться с Есюанем и вернуться на свой зеленый бамбук, чтобы улететь. Что-то там не так. В то же время, стоя в долине красного пламени за пределами тайного царства, несколько укротителей зверей на уровне претендент были несколько взволнованы. Их энергия разума была настолько мощной, что они даже могли проникнуть в тайное царство. Следовательно, они могли чувствовать особую энергию, которую испускали плоды серебряной звезды. Однако, согласно тому, что они чувствовали, количество плодов серебряной звезды в этом тайном царстве резко уменьшилось. Все фрукты серебряной звезды с этого фруктового дерева серебряной звезды упали в одно и то же место, сказал один из укротителей зверей на уровне претендент. Не обязательно. Может быть, этим молодым людям так повезло в тайном царстве, что они столкнулись с большим количеством плодов серебряной звезды, как только вошли. Укротитель зверей уровня претендент сказал с улыбкой. Но если это то, что происходит, мы должны подготовиться. Мы должны забрать их оттуда, когда все фрукты серебряной звезды закончатся, просто чтобы сэкономить время. Абсолютно. Остальные кивнули ему, и в то же время они были несколько любопытны. Они очень хотели вернуть этих укротителей зверей, чтобы выяснить, что именно произошло в тайном царстве. Время пролетело быстро. Они ждали 20 с лишним минут. Пора. Давайте сделаем это. Заберем их оттуда. Мне интересно, что там произошло. Затем укротитель зверей на уровне претендента поднял бровь. Он почувствовал, что все плоды серебряной звезды в тайном царстве исчезли. Это означало, что все фрукты серебряной звезды были помещены в специальные нефритовые коробки. Хорошо. Ван Тиньшань и другие действовали вместе. Они пошевелили серебряную область на расстоянии своей энергии и разума. Затем они передали свои голоса в тайное царство. Эта поездка в тайное царство окончена. Все, возвращайтесь туда, откуда вы пришли, входя в него. Путешествие в тайное царство окончено. Все, собирайтесь и готовьтесь к обратному пути. Мгновенно в тайном царстве один за другим раздавались звонкие голоса. Поездка в тайное царство окончена, какого черта? Ты что, шутишь? Разве мы только что не прибыли сюда? Тайное царство должно быть открыто целый день, не так ли? В этот момент все в тайном царстве сошли с ума. Глава 176. У меня есть все фрукты серебряной звезды. Поездка в тайное царство окончена. Рядом с Есюанем Афина была ошеломлена. Она повернула голову, чтобы посмотреть на Есюаня. Есюань, что это должно означать? Путешествие в тайное царство окончено, все плоды серебряной звезды в этом тайном царстве уже собраны. Она действительно была в оцепенении. Прошло совсем немного времени. Есюань, что с тобой происходит? Увидев возвращение Есюаня, к нему подошли Тан Мэнса, Хотонг и Буцзян. Что касается Фан Луатяня, то по какой-то неизвестной причине он обернулся, чтобы поговорить с другими при виде Есюаня. Было странно, что он не подошел, чтобы поприветствовать Есюаня. Что со мной происходит? спросил Есюань, сбитый с толку. «Эта девушка-подросток из клана Драконьего Рога». Глядя на Есюаня, Тан Мэнса спросила: «Почему ты вернулся с ней?» «О, ты имеешь в виду Афину?» Есюань сразу же рассказал им, как он столкнулся с Афиной и двумя ее спутниками и согласился защитить ее в обмен на один плод Серебряной Звезды. Один плод Серебряной Звезды, они очень завидовали Есюаню. Если бы это было в другое время, они бы точно подумали, что Есюань глуп. Однако на этот раз все было иначе. Всего у Ся было 8 фруктов Серебряной Звезды. Конечно, с тем, что Есюань получил от клана Драконьего Рога, общее число будет 9. Что касается клана Драконьего Рога, внезапно они, казалось, были чем-то оглушены, а затем у них появилось странное выражение лица. Ранее они услышали восклицание клана Драконьего Рога. Итак, они знали, что на этот раз клан Драконьего Рога получил только один плод Серебряной Звезды в Тайном Царстве. Если бы они отдали этот плод Серебряной Звезды Есюаню, у них бы ничего не осталось, а это означало, что они вообще ничего не получили в этой поездке. Что? Мы должны дать один плод Серебряной Звезды Есюаню. Когда Афина вошла в толпу укротителей зверей из клана Драконьего Рога и рассказала им о соглашении, которое она и два других укротителя зверей из клана Драконьего Рога заключили с Есюанем, все укротители зверей из клана Драконьего Рога были в шоке. Этот плод Серебряной Звезды, который у них был, был их последним достоинством. Если бы они даже потеряли этот плод Серебряной Звезды, который был единственным, который у них был, они потеряли бы лицо напрочь. Когда они покинут Тайное Царство, как они предстанут перед старейшиной Касой? Как бы они ему это объяснили? Боже мой, должны ли они действительно найти свинью для каждого из них и биться головой о свиней, чтобы убить себя? Однако они нарушат свое обещание, если откажутся отдать этот плод Серебряной Звезды Есюаню. В данный момент с ними были так много укротителей зверей из Ся. Как они могли нарушить свое обещание в присутствии всех? Афина, отдай этот плод Серебряной Звезды Есюаню. Лидер укротителей зверей из клана Драконьего Рога протянул дрожащую руку, чтобы дать Афине единственный плод Серебряной Звезды, который у них был. К тому времени, после разговора с членами ее клана, Афина уже знала, что общее количество фруктов Серебряной Звезды, которые они получили в этой поездке, было только одним. Но как это вообще возможно? Взяв плод Серебряной Звезды, Афина почувствовала, что ее разум стал пустым. Афина. В этот момент что-то, казалось, произошло с укротителем зверей из клана Драконьего Рога. Он спросил ее: «Есюань не получал фруктов Серебряной Звезды, пока ты была с ним, не так ли?» «Нет, он абсолютно ничего не получил», — уверенно ответила Афина. Затем она добавила: «Но он счастливый человек. Он уже получил 3 плода Серебряной Звезды, прежде чем столкнулся с нами. У него есть еще 3 фрукта Серебряной Звезды». Ответ Афины смутил ее спутников. Они казались сильно раздраженными. «Что-то не так, что-то должно быть не так с этим Тайным Царством. Плодовое дерево Серебряной Звезды может приносить 300 плодов Серебряной Звезды каждый год. Но даже если мы добавим все плоды Серебряной Звезды, что мы собрали вместе, как наши, так и те, что есть у укротителей зверей из Ся, цифры просто не сходятся. Кроме того, мы видели гигантского зверя, который, как мы думаем, находится на золотом уровне в этом Тайном Царстве. Я уверен, что проблема именно в этом Тайном Царстве, а не в нас. Это действительно не наша вина.